куда переставлять ноги. Зажги мне звезду. Звезду зажги. Ой, да ты никак набрался. Какую еще звезду? Путерод. Путеродильную. Лампу зажги, говорю. Говоришь. Зачем ты так нализался? А не назалижился, а наржался, чтобы научиться ноги переставлять. Что за чушь? Теперь ты действительно едва ноги переставляешь? Мы там были. Мы разумные люди. И мы, они мне сказали, что зажги лампу. Вот. И мы, они мне сказали: ты знаешь, ежели съесть гриб, тогда ходить не надо. Земля сама крутится, понимаешь? А ты только ноги переставляй, но не чужие, а свои. Так ты что же, идиот, грибов нажрался? Вейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов. Клич пионеров, всегда будь готов. Каким образом ты привел себя в такое состояние? Ты можешь говорить нормально, скотина? Орально, все орально. Я провел себя в такое состояние путем употребления грибов. Каких грибов? Куда? Я же тебе говорю, путем употребле ик мухоморов вовнутрь своего огранизма. Гриб всему голова, все остальное пустые слова. Углубился я в чащу лесную, закарабкался в пущу глухую. Мне понравилась темная пуща, мухоморов там целая гуща. Ну и как она? Земля завертелась. А ты меня на костре не сожрешь, инквизиторша, а? Рота, подъем! Масло съели, день прошел, старшина домой ушел. Дембель стал на день короче, старикам спокойной ночи. Спите, милые деды, мне ваш дембель, да лампады. Орехи тупоголовые, пошехонцы, в стойло хочу, в стойло. Во-во-во! Стоило тебе в самый раз. Все, иди спать, жертва экспериментальной науки. Сновидения во сне посмотришь. Зеланд, если я не ошибаюсь, использует термин «передвигать ноги» для объяснения той мысли, что внешнее намерение само несет тебя к цели, а от тебя требуется только переставлять ноги, или, иными словами, делать минимум необходимых действий. Я, честно говоря, это не очень понимаю. Вот возьмем два банальных примера. Человек хочет повышения на работе. Он имеет целевой слайд, в котором он сидит в кресле шефа и активно всеми рулит. Однако это только слайд, и человек пока только обычный исполнитель. В данной ситуации что подразумевается под переставлением ног в сторону цели? Активная и самозабвенная работа? Новые предложения по совершенствованию? Активное самообразование и прокачка харизмы? Или, может быть, просто надо переставить ноги в сторону кабинета директора, пожать руку и согласиться на новое назначение? Как понять, что от тебя требуется? Где тот самый минимум, который требуется от человека в части достижения цели? Возьмем другую ситуацию. Парень хочет познакомиться с девушкой или девушка с парнем, это не суть важно, и наладить личную жизнь. Очень банальный пример, но как ни крути, а такая задача была и есть чуть ли не у всех. У человека целевой слайд, как они вместе гуляют, заботятся друг о друге. Короче говоря, любовь-морковь и все такое прочее. Но в данной ситуации что есть передвижение ног? Пойти на дискотеку или в другое место, где молодежь, и там ждать счастья? Или может просто ждать, когда ситуация сама подтолкнет человека к решению? Опять же непонятно. Где тот самый минимум, который требуется от человека? Где избыточная активность, а где в самый раз, не понимаю. Может, вы объясните? Тебе никто не скажет. Нужно слышать подсказки собственной души. Тот самый шелест утренних звезд. Вообще, мне кажется, сначала нужно стать чутким к своему подсознанию, а потом заниматься трансерфингом. Не получится пользоваться книжками Зеланда как инструкцией к стиральной машине, потому что трансерфинг — это творчество. Бывай там, где тебе комфортнее всего. Ищи не внешним взглядом, а внутренним. А если наибольший комфорт человек ощущает у себя дома, и при этом у него полное единство души и разума, так ему одному дома всю жизнь сидеть? Ведь комфортнее? Или все-таки передвигать ноги? Но тогда куда? Могу предложить апробированный метод. Сидишь дома, лежишь на диване, читаешь книги, ненужное подчеркнуть. До тех пор, пока тебе это ничего не дело не надоест до чертиков. И вот тут слушай себя, чем захочется заняться, к чему руки чешутся, или мозги, или язык. Длинно имхо, но очень надежно и действенно. Если время терпит, проделай один раз такую фишку, и больше не будешь хотеть. Мне видится другое. В своем доме ты отгораживаешься от мира. Ты его не принимаешь таким, какой он есть. Выйди в мир, прогуливайся, как наблюдатель. Не верю, что нет таких мест, кроме твоего дома. Ты привык к нему. А что-то менять, искать, многих настораживает и пугает. Страх перед неизвестностью. Кто бы мог подумать, что я со своим мужем встречусь в горах. А все мой страх перед высотой. Я тогда решила от него избавиться и не как-нибудь, а пошла заниматься в секцию альпинизма и скалолазанья. Я даже никогда над этим не задумывалась. То, что мне надо, я это держу в фоновом режиме. И вдруг, возможно, это действие внешнего намерения, начинают разворачиваться события таким образом, что не переставлять ноги просто невозможно. И все ясно, что делать, как делать, куда пойти и что взять, зачем и почему. И очередность всех действий выстраивается именно так, как надо. Багира. У меня внешнее намерение тоже, как у Арники, заставляет меня переставлять ноги. Поэтапно ставлю цель. У меня она в смене своего слоя жизни. Поменять стиль жизни на стиль успешного человека со всеми атрибутами. Например, лежу на пляже, а деньги идут. И тут такая кутерьма начинается. Иными словами, обстоятельства заставляют так перебирать ногами. Мама, не горюй, но мне нравится. Это же супер! Вот всегда такая штука. Задаешь вопрос, на него энное количество сообщений, из которых только 1/100 относится к теме. Из того, что я прочитал, имхо. Никто толком не может ответить на этот вопрос. Есть общие уже избитые фразы типа «слушай интуицию», «используй внутренний взор» и все в этом роде. В общем, будем надеяться, что появится понятное и конкретное пояснение по указанному вопросу. Не зачет. В общем, надейся. Конечно! И брошюрку еще тебе напечатаем с указаниями крупным шрифтом, чтоб легче читалось. Расскажи, что ты хотел услышать? Окей, согласен, что, возможно, коряво и убого сформулировал вопрос. Дабы перевести ситуацию в конструктивное русло, возьмем ситуацию, когда человек хочет получить должность начальника отдела. Человек этот рядовой сотрудник, работает недавно, молод и не всегда бреется. Это я шучу. Человек имеет целевой слайд, как он сидит в соответствующем кресле, как берет трубку навороченного телефона, как всех строит, мотивирует, снова строит, затем снова мотивирует и, наконец, поощряет отличившихся. Короче, слайд есть, и все зашибись. Вопрос в том, как передвигать ноги. Активно работать, предлагать идеи, преданно смотреть в глаза и всячески впахивать на маятник организации или как-то иначе. Ведь посудите сами, когда выполнены основные условия, понижена важность, создан и прокручивается целевой слайд, необходимо передвигать ноги, то есть выполнять минимум действий, которые от тебя требуются. Но как понять, где этот самый минимум? Брать работу на дом, активно учиться и предлагать новые идеи – это минимум. Или здесь уже внутреннее намерение работает? Объясните на указанном примере, если не сложно, конечно. Мне кажется, что сейчас не нужно землю рыть копытом. Не факт, что все это будет именно в этой организации. И МХО, твой минимум сейчас – это крутить слайд и отслеживать знаки. Случайно оброненные слова и другое. Когда нужно будет действовать, ты это поймешь. Может, появится какой-нибудь выбор. Вдруг одноклассник бывший позвонит. С каким предложением? Главное, не отмахиваться сразу. Перемены могут прийти оттуда, откуда и не ждешь. И даже не такие, какие ждешь. Не знаю, возможно, я не прав, но я всегда стремился к простым и понятным схемам. ИМХО, любой вопрос при достаточных знаниях можно таким образом раскрыть. И опять же, ИМХО, вопрос поставлен предельно просто. Как понять, где передвижение ног, а где ненужные действия, которые являются продуктом внутреннего намерения? Все. Мне кажется, что вопрос корректный и не дурной, и, соответственно, на него можно дать такой же ответ. Ну да, ну да, как в анекдоте. Где лодка? Ушла на северо-запад. Ты не мудри, ты пальцем покажи. Даже ненужные, на твой взгляд, шаги могут оказаться даже очень нужными. И еще осознавать, зачем тебе нужно все это, и что тобой движет страх, важность, неконтролируемое желание и так далее. Здесь вроде и так все понятно. Но все-таки можно ли конкретно ответить на вопрос, где передвижение ног, а где ненужные действия, которые являются продуктом внутреннего намерения? Во-первых, под ненужными действиями следует понимать все то, что сами считаете ненужным. Если вы не полный идиот, то сообразите. Необходимо только сменить направление вектора намерения. Сновидящий читер ищет ответ у других, а ему нужно всего лишь задать вопрос самому себе. Как только вы прекращаете искать ответы у мудрейших мира сего и берете себе право вершителя, вам сразу все становится ясно. Попробуйте и сами убедитесь. Во-вторых, если уж отвечать на поставленный вопрос, следует поразмыслить, чего ожидает от вас система, в которой вы трудитесь. Над любой системой стоит маятник, как надстройка. И заботится он прежде всего о стабильности своей системы, поскольку не может без нее существовать. Поэтому и вы должны свои действия ориентировать в первую очередь на поддержание стабильности. Маятники устанавливают своих приверженцев на ключевые должности не за высокие заслуги, а за наиболее полное соответствие системе. Наивно думать, что в карьерной лестнице, и особенно в иерархии власти, люди выстраиваются согласно своим выдающимся качествам и достижениям. В некоторой степени это так, но выдающиеся качества и достижения не главное. Главный критерий заключается не в том, насколько хорошо человек делает свою работу, а в том, насколько он это делает правильно с точки зрения системы. Если вы хотите продвигаться по карьерной лестнице, вы должны понимать разницу между «хорошо» и «правильно». Здесь все зависит от конкретного коллектива. Маятники тоже бывают разные. В небольших коллективах могут приветствоваться творчество, самостоятельность, энтузиазм, инициатива. Но если это аппарат управления или крупное предприятие, то здесь действуют совсем другие законы и совсем иная этика – корпоративная. Корпоративная этика предполагает более жесткую регламентацию, дисциплину и исполнительность. Инициатива часто бывает наказуема. Самостоятельность встречается настороженно. Творчество не играет решающей роли. В такой системе необходимо действовать не лучше, а правильней. Что касается передвижения ног, здесь тоже все будет понятно, если поддерживать осознанность и двигаться по течению вариантов. Когда вы работаете с целевым слайдом, в определенный момент открываются двери, возможности для дальнейшего продвижения к цели. Передвигать ноги означает одно – входить в эти двери. Например, вам могут предложить какой-нибудь проект, от которого будет зависеть дальнейшая карьера. Сосредоточьтесь на этом проекте и постарайтесь реализовать его блестяще, используя при этом визуализацию процесса, известную из теории трансерфинга. Что здесь непонятного? В соответствии с принципами трансерфинга, просто держите глаза и уши открытыми, следуйте по течению вариантов, и тогда сами увидите, что надо делать. Все просто.